Пожалуй, здесь можно было утолить мою грусть по дому любви на Сретенском бульваре, растворившемуся в небытии. Но Проскуров не пригласил меня в гостиную, провел в соседнюю комнату, огромную, почти пустую. Мастерскую, надо полагать. Вот, сломал стены, организовал пространство. И как повезло, комната угловая, свет с двух сторон. Красота, совершенство, не правда ли? Проскуров самодовольным жестом обнес окна, будто он не просто сломал стены, а и сам сотворил свет под углом, пронзающий это самое пространство. По два окна на каждой стене, высокие, округлые вверху. «Вы угадали, сквозь них пейзаж, как в раме», — сказал Кирилл Петрович. «В одном окне Владимирская церковь, в другом – Ивановский монастырь». «Ивановский». Я пыталась извлечь из памяти какие-нибудь стершиеся сведения. «Нечто историческое?» «Именно. В его подвалах 33 года отсидела свирепая Салтычиха, а также томилась в своей келье дочь императрицы Елизаветы Петровны, Анна Алексеевна Тараканова, монахиня Досифея. Хорошо, что для начала беседы подоспели эти церкви и монастыри. За что цепляться разговору, оборванному четверть века назад, да и не самым для меня лестным образом? Вдоль стен на полу выстроились холсты. Все картины лицом к стене. Новая на подрамнике, над которой еще шла работа, завешена темной тканью. Все без глаза, без лика, лишено цвета. То ли дело тбилисская мастерская Тенги Захаравы, где картины глазели на меня отовсюду, соединяясь, объединяясь в единство с продуманной, но неприрученной стихией цвета на пиршественном столе. Мастерская художника представлялась мне только такой. Правда, в иных я не бывала. Такой обязана была быть и Проскуровская, особенно в соседстве с буйством осени. Но осень отгорожена созерцательностью окон. Осень для комнаты — лишь деталь, великодушное разрешение отклониться от установленного порядка. Но нет. Одна картина, вернее, репродукция, была обращена к зрителю. Висела против окна и высвечена. Я, к своему удивлению, узнала Сальвадор Дали, апофеоз Гомера. Узнала случайно. В Мюнхене меня как гостью проводили в музей, где она экспонировалась. И запомнилась, сама не знаю почему, вероятно, потому что я никак не могла понять, при чем тут Гомер. Нагромождение в неведомых схватках деформированных фигур предметов и обнаженное женское тело, распростертое в блаженстве полного покоя. Здесь я узнала картину, потому сказала, за что такие привилегии Дали? Единственная картина. Проскуров подошел к Гомеру и, стоя ко мне спиной, медленно произнес. Я всегда хотел, чтобы у меня в мастерской висел Дали. Он единственный художник, которому я завидовал. Дали, как никто, умел обращаться с миром сущим и вымышленным по своему усмотрению. Вот теперь привез из Мюнхена. Я всегда хотел, чтобы у меня висел Дали. Хотел и боялся. Боялись? Почему? «Ксаночка, не прикидывайтесь наивной».